Глава 16. Затишье. Джип пришлось бросить на опушке. Чика настоял на том, что остаток пути придется часто двигаться по открытой местности, где звук даже тихого двигателя будет разноситься намного дальше, чем в лесу. Уже час группа тащилась вдоль лесопосадок, обходя стороной все мелкие населенные пункты. Проводник рассудил, что теперь им больше не нагрузиться добычей и надо быстрее драпать домой. Дважды по пути попадались группы пустышей, которые толклись около брошенных машин. По мере приближения к населенному стабу настроение Мазая, на удивление, не улучшалось ни на йоту. Во-первых, внутри него угнездилось какое-то странное предчувствие чего-то неотвратимого и плохого. Но на такие вещи он обычно не обращал внимания и гнал подобные мысли из головы прочь. Во-вторых, накатывало обманчивое чувство расслабленности и безысходности от всех видов, которые проходили перед глазами. Брошенные и заросшие деревни на стабах, разбитые витрины и окна, зияющие издалека в небольших поселках. И ни души. По словам проводника, малое количество мертвяков было обусловлено тем, что, помимо родного города Мазая, рядом с ним перезагрузились еще несколько небольших населенных пунктов. Теперь большинство серьезных тварей снялись со своих любимых и насиженных мест, отправившись на поиски вкусной свежей пищи. А более мелкие зараженные, у которых хотя бы немного варил котелок, предпочитали лишний раз не светиться и не нападать на большие группы, если не были уверены в результате. Причиной тому была повышенная активность больших групп сталкеров, которые отслеживали перезагрузки дальних кластеров и миграции стай на них. Ведь это была возможность легче достать необходимые расходники, требуемые для жизни. Товар недорогой, но спросом тоже пользовался. Самые крутые группы сталкеров, наоборот, объединялись с артелями трейсеров именно перед перезагрузками, а потом выезжали на горячие точки для того, чтобы первыми собрать самый ценный и редкий хабар, при этом раздобыв ценных потрохов. Крупные стабы, по словам Чику, могли позволить себе даже масштабные операции, когда целая армия добытчиков выдвигалась на небольшой городок под прикрытием серьезных сил и грабила его подчистую. При этом самые богатые стабы даже умудрялись прореживать крупные стаи в устьях. Такими местами назывались проходы между полосами черноты. Артиллерия банально забрасывала эти места шквальным огнепадом, отбивая охоту у зараженных спешить на перезагрузку нового кластера. Как твари чувствовали эти самые появления новых кусков других миров, оставалось загадкой. Зачастую орды преодолевали приличные расстояния, чтобы навалиться на какой-нибудь новоиспеченный городок с ничего не понимающими новичками. Вскоре началась старая и разбитая дорога. Мазай вопросительно посмотрел на Чика. Проводник тяжело вздохнул и промолвил. «Дошли. Это стаб-перевал, куда я вас и вел. Но расслабляться рано, надо еще добраться до него. Была бы жива рация, я бы вызвал знакомых, и они нас забрали». «У тебя была рация?» — удивленно протянул Мазай. «Да. Но когда та тварь, что загрызла спеца, нас раскидала, мне как раз прилетело по ней. Разнесло в хлам все. Смотри», — расстроенно ответил Чико. Он достал из-под сумка небольшую маленькую рацию с выдвижной антенной. «Могли бы с ветерком прокатиться». «Здесь работает связь?» «Но почему бы и нет? Радиосвязь вполне себе нормально берет, только рядом с чернотой барахлить начинает. И чем ближе к мертвым кластерам, тем хуже работает. Через них она вообще не дает сигнал». «Ты же говорил, что тут иногда летают беспилотники внешников», — недоуменно произнес Мазай. «Говорил. Только они в основном по маякам летают. Когда проходят колонны внешников, они оставляют и маскируют на стабах маяки, привязки для дронов. Так и летают. Но, опять же, через черноту ни одна техника не проскочит по воздуху. Даже механика приходит в негодность и разрушается, если глубоко в черноту попадает. Ого, нам, похоже, повезло. Этих я знаю». Радостно оскалился Чика, прищуриваясь и вглядываясь вдаль. Мазай посмотрел в сторону, в которую указывал Чико. По дороге их догонял тинтованный Урал, словно сошедший с экранов фильмов про постапокалипсис. Вся кабина была покрыта решетками в шипах, поверх танта была наварена мощная клетка, все стыки и пересечения металлических толстых прутьев ощетинились длинными железными кольями, этакий ежик на колесах. Если какая-нибудь тварь решит запрыгнуть на подобный, неизбежно поранит как минимум конечности, если только не будет обладать совсем уж крепкой биологической броней. Перед Уралом чуть справа несся военный бронированный джип с капсульным остовом и откинутым люком на крыше. Оттуда торчал пулеметчик в шлеме и очках. На джипе шипастое снаряжение было не таким серьезным. Чика поднял руку и дважды помахал ею. «Это братья-индейцы. Нормальные ребята. Должны подкинуть. Я одного из них знаю. Насчет жемчуга ни слова». Про добычу вообще не болтаем, это лишняя информация для них, только о том, что на виду. Мазай так и не успел спросить, что за индейцы и почему у них такое прозвище. Урал, чихая, остановился рядом с спутниками. Из-за него вырулил длинный пикап с пулеметной турелью в багажнике. Дуло хищно уставилось на Чика с Мазаем. В отличие от грузовика и первого джипа, на этом авто практически не было никакой лишней защиты. Судя по всему, ставка делалась именно на скорость. Кустарная доработка. За основу была взята старая Toyota Tigach, которую раньше широко использовали чуть ли не во всех конфликтах на Востоке. Низ лица пулеметчика был полностью замотан в тонкий клетчатый шарф. Глаза закрывали тактические очки. Защита от пыли, которой на небольших стабах было полно. Из грузовика выпрыгнули два человека, близнецы. Орлиные профили и черные длинные волосы у обоих. Мазай сразу сообразил, что это и есть упомянутые индейцы. Один из них, в камуфляжной куртке из зарубежной расцветки, протянул руку Чико. «Здорово, вижу с добычей». Индеец кивнул на оружие в руках группы. «Да, наткнулся на двух новичков». Один был с детьми, четверо вот. Еще одного кусач загрыз. Этого зовут Мазай. Детям еще не дали новые имена. Я решил, что пусть уже кто-то другой и будет им крестным, или он сам. Мазай, это Коршун. Последнее Чика уже сказал, обернувшись к новичку. А это Кривой. Несмотря на комичный разброс в именах близнецов, Мазаю не хотелось даже улыбаться. По одному взгляду на братьев было видно, что эти люди не спустят неуместные шутки над собой. Поэтому и выяснять, почему второго брата звали Кривым, не хотелось. Он, к слову, был одет в обычную горку и увешан холодным оружием так, что любой металлодетектор сошел бы с ума. Одних метательных ножей на груди мужика было 8 штук, боуи на бедре и далее по списку, как говорится. Индеец представлял собой уходящий музей холодного оружия. Не хватало лишь меча за спиной. Примечание. Нож Боуи. Иногда просто Боуи. Крупный нож с характерной формой клинка, на обухе которого у острия выполнен скос, имеющий форму вогнутой дуги. Конец примечания. «Что, все четверо иммунные?» — недоверчиво посмотрел на детей Кривой. «Все до одного. Я сам в шоке был», — подтвердил Чико. «Да, причуды Улья неисповедимы», — буркнул Коршун и махнул рукой. «Залезайте в кузов. Там найдется место. Потом рассчитаемся». Последнее он уже бросил через плечо Чико. «Обижаешь. За мной не заржавеет», — приободренно проговорил проводник и скомандовал своим спутником. «Давайте в Урал. Грузимся. Хватит уже ломать ноги». Мазай начал подсаживать детей на высокий борт грузовика. Двое бойцов из команды индейцев, одетые в такой же забугорный камуфляж, как и первый брат, помогли ему, приняв мальцов и указав им на лавки посередине кузова. Появление целых 4 малолетних иммунных вызвало оживленный гудеж среди команды грузовика. Мазай уселся рядом с Чика на лавку, положил свой пулемет на колени и слегка расслабил мышцы спины. Она ныла просто нестерпимо. Еще бы. если тащить на себе, как вол, столько всего по милости проводника. Давненько такие марш-броски не приходилось переживать. Мазей с удивлением увидел, что внутри грузовика была еще одна решетка. Получается, тент Урала находился между двумя слоями толстенной арматуры. Неплохая такая защита от ничего не подозревающих зараженных. Такую конструкцию и Рубер не сразу проломит, наверное. Около заднего борта стояла пулеметная турель с кордом. Она хищно смотрела на разбитую дорогу. Над установкой к потолку была прикреплена откидывающаяся решетка, выполняющая роль двери. Вдоль стен в специальных держателях стояли зазубренные гарпуны. Получается, что грузовик был этакой боевой платформой, которую можно наглухо закрыть со всех сторон в любой момент и изнутри поражать нападающих мутантов через отверстие решеток. Всем видам зараженных, вплоть до Руберов, таким оружием можно было нанести довольно серьезные повреждения. Урал будто представлял собой монолитный таран, способный проезжать через толпы зараженных вроде лотерейщиков и кусачей. Сомнительно, что для крутых Руберов или элиты такая конструкция стала бы проблемой надолго, особенно если будут нападать не поодиночке. Но для близких выездов по улью это была отличная рабочая машинка. Стаб начинался с минных полей, на что красноречиво указывала табличка рядом с дорогой. Первая линия обороны. Неплохо для небольшого, судя по рассказам Чика, перевалочного поселения. Вместо стен стаб имел здоровенные бесформенные баррикады. Мазаю показалось, что в некоторых местах они были просто залиты цементным раствором для пущей крепкости. Вдоль периметра располагались вышки с серьезными огневыми точками. Все-таки торговцы тут постоянный контингент, а они о безопасности заботятся, — пояснил Чика. Контрольно-пропускной пункт перевала представлял из себя елочку противотанковых ежей. Они заставили изрядно попетлять небольшую колонну из двух джипов и грузовика. Сидящих в кузове так и бросало из стороны в сторону, когда водитель выруливал в извилистой змейке проезда. С разгона тут не заедешь. Виднелись три точки с кордами, прикрытые мешками с песком. На каждой по расчету, усиленному несколькими автоматчиками и гранатометчиком. За вторым постом была база разгрузки и пункт личного досмотра. Здесь тормозили всех, прежде чем желающие попадали внутрь поселения. Машины осматривали недолго. Судя по всему, досмотр делался только для того, чтобы удостовериться, что в кузове сидят действительно не чужие для стаба люди. Индейцев тут знали все. Когда вокруг началась суета, Мазай наклонился к уху Танюшки и тихо произнес: «Танюша, я тебе сейчас кое-что отдам. Подержи у себя некоторое время. Хорошо, солнышко?» Девчушка лишь кивнула. Мазай дождался, пока вокруг завертятся работы по выгрузке, и незаметно сунул черные жемчужины в нагрудный карманчик комбинезона пигалицы, а затем подхватил кофр с винтовкой. Он спрыгнул на бетонный подъезд к просторному ангару, спустил девочку и мальчишек с кузова. Андрей выбрался сам. Мазай осматривался по сторонам, пока его обыскивали и охлопывали по бокам. Боец с автоматом, который проделывал эту процедуру, отступил на шаг назад, кивнул старшему, а затем пояснил: «Так положено, мужик. Ты у нас человек новый, ни разу не появлялся тут». Детей особо осматривать не стали. За исключением разве что Андрея. Мазай не стал ничего комментировать, оглядывая пространство площадки для разгрузки. Судя по всему, стаб построили на территории большой базы хранения. Удобно. И домики были изначально, и большие пространства для хранения добычи имелись сразу на этапе обживания. Мазай передал футляр Чико. Тот уже суетился вовсю, посулив за помощь бойцам-индейцев несколько горошин. Вокруг кипела работа. Всю поклажу уносили на склад. В этот момент к новоприбывшим подошел худощавый человек с рыбьими глазами. Чика заметил его и подозвал Мазая. «Мазай, это Мерлин. В этом стабе он единственный ментат. Короче, у него такой дар, который позволяет человеку составить специальную карту, типа досье. В общем, по нему тебя узнают в любом другом, более-менее развитом стабе. Если, конечно, там тоже будет ментат. Ты не пугайся, ты новичок. Грешков за тобой не водится, так что можешь смело отвечать на его вопросы. Сейчас он с тобой первичную работу проведет, а затем увидимся. Ментат уставился на Мазая и, словно зажеванная пленка, медленно проговорил бесцветным голосом. «Позвольте, мы отойдем чуть подальше». «А дети?» — нахмурился Мазай. «С детьми ничего не случится. Не бойтесь, у нас тут не беспредельное место. Пусть подождут здесь. На них я составлю карты попозже. У меня сейчас и так работы хватает. А вот вы, новичок и взрослый, порядок обязывает». Мазай сухо кивнул и отошел с безопасником в сторону, присев на катушки с проводами, лежавшие около закрытых боксов гаражей. Начался вялый и нудный допрос, в ходе которого, к удивлению новичка, ментат ни разу не посмотрел на бумагу. Белесые глаза неотрывно наблюдали за Мазаем. Рука сама вычерчивала непонятные закорючки и палочки на чистом листе. Единственное место в разговоре, на котором чуть не споткнулся рейдер, был момент с перестрелкой в незнакомой деревне. «Это и правда были муры?» — поинтересовался ментат. «Да», — так сказал Чико. При них имелся список с органами, которые им были нужны от тех, кто попадал в этой деревне в засаду. Безопасник помедлил и кивнул. «Вы говорите правду. Я это вижу. Скажите, все четверо детей были с вами с самого начала?» «Да, с утра вчерашнего дня», — подтвердил Мазай. «Интересно, интересно». «Любопытно», — вдруг улыбнулся ментат. «Хорошо. Я больше не имею к вам вопросов. Как всегда, обязан предупредить вас как новичка. От стаба к стабу ваша карта будет проверяться и обновляться. Не совершайте ничего такого, что закрыло бы вам доступ в цивилизованные поселения или поставило бы вне закона». «Я понимаю это», — терпеливо ответил Мазай. «Что ж, до скорой встречи», — вежливо попрощался мужик и встал с катушки, протягивая ладонь для рукопожатия. От новичка не укрылось это «до скорой встречи». Но он не подал виду, пожимая мягкую и узкую ладонь безопасника. «Неприятный человек. Безликий какой-то. От таких надо держаться подальше». Он вернулся к детям и Чико. Тот и сам спешил навстречу. «Ну что же, пора нам разбегаться. Автомат и дробовик можешь оставить себе, как и договаривались. Ствол спеца, сам понимаешь, я забираю. Штука редкая», — развел руками Чико. Лицо проводника лучилось радостью. Похоже, он был доволен своими трофеями и походом. Мазай устало кивнул, отстегивая подсумки с коробками от ПКМ и ставя их на ближайший железный ящик. «Патроны ты оставишь?» «Оставлю. И я тут подумал. Ты мне больше ничего не должен», — торжественно объявил Чико. Мазай, однако, воспринял эту тираду без лишнего энтузиазма, кивнул и протянул руку смуглому рейдеру. «Ты чего, Мазай, не грузись. Поверь, ты потом поймешь, что я был твоим счастливым билетом, и тут нечасто к тебе будут так же относиться». «Все нормально. Без обид, Чико», — слабо улыбнулся Мазай. «Просто устал я. И надо о детях позаботиться. Где тут можно остановиться?» «А, ну это вообще без проблем», — просиял проводник. «Как выйдете с базы, идите направо и потом вдоль улицы. Там будет бар у Софьяныча, а сразу за ним — гостиница для таких новичков и бродяг, как ты. До 8 вечера бар является столовой для гостей стаба. Сможешь поесть. Там же на втором этаже есть тоже номера, но туда с детьми лучше не селиться. Чего это? Не сразу понял Мазай. Ну как? Замялся Чико. Там увеселительное заведение. Мазай вспомнил, что проводник рассказывал про женскую судьбу в этом мире, и тут же понял, какого рода услуги предоставлялись на втором этаже бара. Да, туда с детьми он не поселится. Ладно, Мазай, только не говори потом, что я нещедрый. Сразу говорю, это не тебе, а детям. Откажешься, обижусь. Держи. Чика быстро схватил руку Мазая и хлопнул по ней кулаком. Разжал его, и новичок почувствовал, как на ладони прокатились шарики. Десяток горошин или спаранов, или даже больше. Держи крепче, не урони. Не пошикуешь, но в сносных условиях можно протянуть недельку. Даже оттянуться и сбросить пар. Но ты понимаешь меня. Отдохни пока, приди в себя. Рекомендую тут устроиться, войти в курс дела, поискать работу. Сразу не рви когти куда-то дальше. Ты пока еще зеленый для таких походов, сам понимаешь. Можешь загнать местным оружейникам Ремингтон. Ствол хороший, на мой взгляд, лишний. Конечно, есть и ему толковые сферы применения, но я бы не заморачивался. За него тоже хорошую цену дадут. — Спасибо, — кивнул Мазай и опустил горошины в карман. — Спасибо за все. Надеюсь, в баре увидимся. — Наверное, — похлопал его по плечу Чико. — Но я сейчас еще в пару мест, и надо сразу разобраться с заказами. Может, завтра увидимся? Бывай. Пожав друг другу руки, рейдеры распрощались. Мазай повел детей к воротам, ведущим во внутреннюю часть стаба. Надо было устраиваться в новом мире.